Константин Случевский. Наследница. Предание. Константин Константинович Случевский, 1837-1904 годы. Самобытный поэт, Случевский был крупным чиновником, камергером, редактором правительственного вестника. Его служебные обязанности были связаны с многочисленными поездками по России. Возможно, мотивы публикуемого рассказа связаны с путевыми впечатлениями автора. К сожалению, проза Случевского не менее любопытная, чем его лирика, в XX веке почти не переиздавалась. Печатается по изданию «Случевский. Сочинения» в 6 томах, Санкт-Петербург, 1898 год, том 5, страницы 358-373. Село Приречье раскинулось широко над рекою. Река была по весне многоводную, но характера очень кроткого, и если отрывала иногда куски берегов, то тут же подле и складывала их. По берегам ее росло много камышей, и о самой реке ходило в народе много преданий. Почему именно эту реку Поволжья излюбило народное предание, неизвестно. Может быть, для того, чтобы гнездиться преданием в том или другом месте, нужны какие-либо особенные условия, точно тому или другому виду полевых цветов. Едешь, например, дорогу по пологим холмам, смотришь, вправо от тебя по холму зверобой растет. Растет он вплотную, стебель к стеблю. А как пойдет в цвет, зажелтит все место, так что глазам больно. Проедешь с версту, нет тебе и помина о зверобое. Зато пестрит вокруг, насколько глаз видит, полевая Иван-да-Марья. Маленькая она, приземистая, в пучок не собрать, а все-таки место в лиловое окрашено. Так же и с преданиями, и со сказками. Казалось бы, вот красивое место, и шумящий ручей, и озеро, и роскошная зелень деревьев, и развалина какая-то к ручью с холма сползла, воды напиться. А нет тебе об этом месте никакого рассказа. Мертвое место. Только ученым, копателям земли и рыться. Взглянешь на другое. На него, казалось бы, и смотреть нечего, потому что такое оно заурядное и ничем не берет. А между тем, предания, песни и сказки так к этому месту и льнут. Одна за другой цепляются и как летучие мыши под старую крышу нависают. Так было и с Приреченской рекой. Много и других речек по Приволжскому краю течет, но нет о многих из них сказок. Казалось бы, те же люди живут, те же татарские погромы в свое время проносились, то же царство московское, а нет тебе сказов. Никаких сказов нет. Что о месте, то и о времени. Рождество, святая и Иванов день. Вот те дни в году, которым на предание и на сказки посчастливилось. В белом одеянии льдов и снегов или в нежных, радужных, подвижных, легких покровах златотканной весны или в установившихся в полной ясности и сравнительной неподвижности очертаниях жаркого лета зарождаются сказания и песни народные. Селу Приречью в этом отношении везло, и были у него сказки и предания на всякое время года. А дело происходило лет за 300 до нас. Близилась святая. «Куда идешь, старуха?» — спросил сидевший у большой дороги на каменьях, сложенных в кучу, старый человек военного покроя, должно быть, из сторожевого полка, шедшую мимо него пожилую бабу. «Да приречья служба», — ответила странница, остановившись перед ним. Она оперлась обеими руками на длинную палку, подняв руки до высоты подбородка. «А отколи ты?» — спросил военный человек. «А я неделю православия, родной, в Троицкой обители молилась и причастие сподобилась. Анони на Страстную Седмицу, в Пореченскую, в свою церковь пробираюсь». «А ты из тамошних, что ли, тетка?» «Из тамошних. Я кузнецо Макарова дочь. Знаете?» «Макарова дочь?» — быстро проговорил военный человек, с некоторым усилием поднимаясь с камней. «Макарова ты дочка! Да уж не Марфа ли ты, бездольная, сестрица моя родная?» Он подошел к бабе и наклонился к лицу, чтобы разглядеть. «Это я и есть самая. Марфа странница, бездольная, точно», — ответила баба. «Уж не Кирилл ли ты, братец мой, волею Божьей заявился?» «Он и есть». «Ну, здорово, сестра, здорово. Вот где свиделись, подумаешь?» Кирилла покоробила. «На все воля Божья, на все», — ответила Марфа и стала быстро и учащенно креститься. «Ну, отдохнем, а потом и потянемся вместе», — проговорил Кирилл, повернувшись опять к груди камней и сев на нее. «Чай годов 40 не виделись. Будет о чем покалякать? Будет». «Да ты что же, ты плохо видишь, что ли?» — спросил Кирилл, заметив, что сестра направлялась к камням недостаточно уверенно и постукивая палкой. «Бельмы, бельмы, братец, на глазах. Видеть мешают». «Ойли, а давно не у тебя?» «Да вот, почитай, 10-й годок, помилуй Господи, как зраки затягивают». Брат и сестра уселись и, развязав каждый свою котомку, принялись закусывать хлеба да соли. У Кирилла оказалась фляга с водкой, но сестра от приглашения брата отпить отказалась. Начались расспросы. Что да как за 40 лет случилось? Было о чем потолковать. Выпил Кирилл лишнее и стал над сестрою подтрунивать. «А ты бы, Марфа, если тебя уж так к монахам да к ладану тянет, и все ты обители наши исходила, в которой-нибудь из них и пустила бы корни, чего домой возвращаться, лучше было бы». Кирилл сказал это неспроста. Он знал, что Марфа была его единственной сонаследницей. За 40 лет привык он считать себя полным хозяином, а тут вдруг... Да и скуп был Кирилл и сутяжничал. «Нет, братец, мне Господь странствовать велит», — ответила сестра. «Ну, я и странствую». «Да как же это он велит? С ангелом, что ли, наказал каким?» «Видение мне, братец, было». «Видение? Ну уж я этих видений больно не люблю и сам их никогда не видывал». «Нет, нет, видел, раз видел. На страже у порохового зелья стоял. Ну так этот, знаешь, к полуночи было. Выпил я, ну вот как теперь». И Кирилл в который уж раз к фляге своей приложился и даже забыл, что именно хотелось рассказать. Из беседы с ним, постоянно прерывавшейся в силу того, что мысли Кирилла то и дело путались, узнала она, однако, что отцовская оседлость в Приречье существует, что Кирилл живет в ней, что он в ближний город с какой-то челобитную ходил и теперь домой возвращается, что он под Казанью в войске был, что он в церкви на клиросе поет, что он никому своей земли не отдаст и так далее. «Уж я их к ответу притяну, непременно притяну», — говорил он, объясняя причину своего последнего путешествия с челобитной. «Они меня сутягою и ябедником зовут, но так я им этого не прощу». «Ни за что не прощу», — говорил Кирилл. Я к самому царю на Москву пойду, в тюрьму, в пытку пойду, а уж не прощу. Вот ты мне, положим, сестра. А черт ли мне в том, что ты сестра? А если чтоб до моего имущества, до земли, так оно мое и есть, и никому его не отдам. И тебе я ничего не дам, и не думай. Да я, Кириллушка, никакого имущества и не требую. Уголок разве какой в клетушке, переночевать раза два, да и в дороженьку. То-то в дороженьку. Знаем мы вас, божьих людей. С задних крылец ходите. Да, вот хоть бы и ты теперь, например. Зачем в приречье идешь? Тягаться, что ли, со мной будешь? Пристанище тебе, да корм давай. Помилуй, братец, где мне тягаться и на что мне? Ответила робко странница. То-то, проговорил, грозя кулаком, рассвирепевший почему-то Кирилл. Ты у меня смотри. Я больше о душе своей, чем о мирских благах и стяжании думаю, братец. Да и ты бы вот о душе своей тоже подумал. В гроб ничего с собой не возьмешь, а Господь Бог, что ни час, позвать к себе может. А ты чего это о чужом гробе, дура, заговорила, а? Отчего? Я это больше по простоте, душевный братец, по простоте. Ну уж мне ваша простота, знаем мы ее. Было это под Казанью, значит. Татары — это как саранча какая. А царь Иван Васильевич, Божьей милостью, значит, велел нам с вечера, значит, хорошее дело было, хорошее. А что, если тебе насчет оседлости у меня? Так ты и не думай, слышь, и не думай. Солнце в это время стояло на самом полдне. До приречья оставалось верст 10, и путники, встав с камней, направились к нему. Под вечер с высокого холма можно было видеть церковь сельскую. Марфа, хотя и не видала ее сквозь бельмы, но стала на колени и, учащенно крестясь, начала класть земные поклоны. 40 лет не была она тут. Холм, на котором она находилась, был с детства знаком ей, и она знала, что отсюда церковь должна быть видна. Крестилась она в свое время и на Валаамские кресты церковные, и на Тихвинские, и на Белозерскую обитель. Как же было ей не креститься и на свою родную церковь? Остановился над сестрой Кирилл и посмотрел на нее. «А только насчет оседлости, — сказал он ей ни с того ни с сего, — ты и не думай». Подняв голову от земли, Марфа умиленно взглянула на брата. В глазах ее светились крупные слезы. «Ну-ну, идем, что ли? — проговорил Кирилл. На завтра наступал Великий Четверг. Звон колокола к вечерне, знакомой Марфе с детства, встретил ее приближение, и то, чего не видели глаза, то подсказал ей с удивительной ясностью слух, быстро развивающийся при ущербе зрения. Ближайшую к путникам была церковь. Она стояла на краю села, на восточной стороне его. Почему это так случилось, неизвестно, но церковь стояла особняком, и вокруг нее виднелось кладбище. Ночь на светлое воскресенье наступила теплая, ясная, но довольно ветреная. Приреченская церковь, расположенная над рекой с краю села, уже с которого времени не могла вместить всех желающих молиться. Очень древняя, деревянная, крытая чешуйками, снабженная очень немногими малыми слюдяными окнами, днем внутри была она очень темна. Темноте этой много способствовали бесчисленные иконы, расположенные вдоль стен длинными рядами, потемневшие от времени, с темными ликами, посильные приношения людей, следы радости и скорбей людских. Теперь перед Великою Заутреннюю от невеликой и бедной плащаницы, стоявшей посредине церкви и окруженной множеством свечей, исходил такой обильный свет, что обычная тьма церковная попряталась куда могла. В щели между иконами, за крайние поперечные балки потолка и под ноги к собравшимся в храм православным. Так как церковь была очень-очень старая, то куполок, высевшийся над нею снаружи, изнутри церкви виден не был. Так строили в те дни. И вся она покрывалась низким потолком, настолько низким, что он мог, казалось, нагреться от свечей, окружавших плащаницу. Но если тьма попряталась в щели, то это именно послужило причиной тому, что древние темные лики бесчисленных святых на иконах словно ожили, просветлели. Где только была на них позолота, в надписи или в одеянии лика, на доске или на окладе, на оглавиях или на датах, везде радостно проступила она навстречу непривычным лучам света и заиграла вовсю. Вокруг церкви снаружи шел деревянный на колонках обход, галереи, как бы удлиненная паперть церковная, распространявшаяся вправо и влево от входных дверей и обнявшая весь храм. Такие обходы на севере и северо-востоке русском были нередкостны. Церковки строились малые, народу приходило молиться много, частые непогоды требовали укрытия, а по дальности прибытия молельщиков, может быть, и места для отдохновения, и даже ночлега, а такой именно и являлась галерея. На этот раз и она была битком набита. Но не хватало даже и ее. И людям пришлось воспользоваться находившимися подле церкви кладбищем и его колодами под крестами, обозначавшими места успокоения безымянных покойничков, для того, чтобы разместиться. Как на галерее, так и по кладбищу на колодах виднелись принесенные в храм для освящения Пасхи яйца, куличи, и над ними теплились свечи. Трудно было поддерживать огонь этих свечей, потому что их то и дело крепчавшим ветром задувало. Особенно тщательно наблюдали за его поддержанием ребятишки, устраивавшие свечным огонькам всевозможные защиты, руками, щепою, и старательно возобновляя огни на свечах, задутые ветром.